Глава 14. Оксфордский колокол. Удар грома, настолько сильный, что был бы слышен во всех частях земного шара, не произвел бы большего впечатления, чем удар игральных костей, выброшенных нотариусом Торнброком 24 июня ровно в 8 часов утра в зале аудиториума. Тысячи граждан, присутствовавших на этом тираже с мыслью, что он, может быть, последний в матче Гипербона, оповестили о нем по всем кварталам города Чикаго, и тысячи телеграмм разнесли эту весть по четырем концам старого и нового света. Так это человек в маске, партнер последнего часа, словом, это XKZ, выиграл партию и вместе с партией $60 миллионов. Невольно хотелось припомнить, как совершалось победное шествие этого любимца фортуны. В то время, когда столько несчастья обрушилось на его шестерых конкурентов, один был заключен в гостиницу, другой был вынужден заплатить большой штраф на Ниагарском мосту, третий блуждал в лабиринте, четвертый задыхался в колодце, трое были приговорены к тюрьме, а все шестеро к штрафам. В это самое время XKZ двигался вперед уверенными шагами, переходя из штата Иллинойс в штат Висконсин, оттуда в округ Колумбия, оттуда в штат Миннесота, а из штата Миннесота к цели всего путешествия, не заплатив нигде ни единого штрафа, не отсылаемые в далекие районы, и за это время этих легких переездов у него получилась большая экономия сил и средств. Не свидетельствовало ли все это о том, что этот человек пользовался исключительным счастьем редких избранников судьбы, которым всегда везет в жизни? Оставалось только узнать, кто же был этот XKZ. Без сомнения, он должен будет скоро назвать себя, хотя бы только для того, чтобы получить колоссальное наследство. Несомненно, что во все указанные дни тиражей, всякий раз, когда он появлялся в почтовых бюро в Милуоке, штат Висконсин, в Вашингтоне и Миннеаполисе, штат Миннесота, туда толпой сбегались любопытные, глазам их представлялся то человек среднего возраста, то лет 60. Он недолго оставался в почтовом бюро и бесследно затем исчезал. Вот в каком положении находились остальные шесть партнеров 3 июля, через 9 дней после заключительного тиража. Прежде всего, надо сказать, что все они вернулись в Чикаго. Да, все. Одни в полном отчаянии, другие в неистовом гневе, кто именно, читатель, конечно, догадывается. Двое же были совершенно равнодушны к такому результату матча, но называть этих последних также излишне. Прошла неделя с того дня, когда, почти окончательно выздоровев от полученной раны, Макс Риаль вернулся в свой родной город в обществе Лиси Вэг и Джавиты Фоли. Он приехал к себе на улицу Саут-Холстед-стрит, а обе подруги в свою квартиру на Шеридан-стрит. И только тогда миссис Риаль, знавшая о покушении на Лиси Вэг, узнала имя человека, которому молодая девушка была обязана своим спасением. «О, дитя мое!» — вскричала она, сжимая Макса в объятиях. «Так это был ты! Ты!» «Но раз я совсем уже поправился, мамочка, не плачь, пожалуйста. То, что я сделал для нее, понимаешь, для нее, которую ты скоро узнаешь и полюбишь, так же, как она тебя уже любит, и как я ее люблю». В этот самый день Лиси Вэг вместе с Джавитой Фолей пришли к миссис Риаль. Молодая девушка чрезвычайно понравилась милейшей особе, так же, как и та понравилась ей. Миссис Риаль осыпала ее ласками, не забывая Джавиту Фоли, так не похожую на свою подругу, и в то же время такую очаровательную в своем роде. Так совершилось знакомство трех женщин, а чтобы узнать о результате этого знакомства, необходимо подождать несколько дней. После отъезда Макса Риаля из Сент-Луиса туда явился Том Краб. Говорить о том, в каком состоянии стыда и гнева находился Джон Мильнер, излишне. Столько зря потраченных денег, не считая стоимости путешествия, тройной штраф, который он должен был уплатить в тюрьме в штате Миссури. А потом эта скомпрометированная репутация чемпиона Нового Света при встрече с не менее его известным КВНФом, встреча, в которой настоящим победителем оказался досточтимый Гуго Хюнтер из города Эрондала. Что же касается Тома Краба, то он, как и раньше, ничего не понимал в той роли, которую исполнял послушной воле своего тренера. Разве это животное не чувствовало себя вполне удовлетворенным, когда ему были гарантированы 6 кормежек в день? И сколько же недель Джону Мильнеру предстояло бы оставаться запертым в тюрьме Сент-Луиса? Но на следующий же день выяснилось, что партия окончена, и ему оставалось только вернуться в свой дом на Калюмет-стрит в Чикаго. То же самое сделала Герман Тидбери. Вот уже 15 дней, как чета занимала комнаты, оставленные для партнера матча в Эксельсиор-отеле в Новом Орлеане. 2 недели, во время которых супруги Тидбери хорошо ели, хорошо пили, имели в своем распоряжении экипаж, яхту, ложу в театре. Одним словом, вели образ жизни богатых людей, умеющих тратить свое богатство. Правда, эта жизнь обходилась им в $200 ежедневно, и когда им подали отдельный счет, они почувствовали точный удар дубинкой по голове. Этот счет вырос за 2 недели в колоссальную сумму – в $2800. А если прибавить к нему штрафы в штате Луизиана, денежные взыскания в штате Мэн, воровство в штате Юта и все необходимые расходы, связанные с долгими и дорогими переездами, то в итоге получилась сумма около $8000. Раненые в самое сердце, другими словами, в свой кошелек, мистер и миссис Тидбери сразу отрезвели, и по возвращении домой на Робби-стрит между ними происходили бурные сцены, во время которых жена укоряла мужа в том, что он пустился в такую разорительную авантюру, якобы не послушавшись ее предостережений, и доказывала ему, что во всем виноват он. Мистер Тидбери окончил тем, что по обыкновению скоро и сам в этом убедился, тем более, что их ужасная служанка взяла, как всегда, сторону своей госпожи. Было решено, что с этого дня расходы по хозяйству будут еще сокращены, но супругов долго еще преследовали воспоминания о восхитительной жизни в Эксельсиор-отеле, и какое разочарование испытали они, когда попали из заоблачной сферы этих воспоминаний в мрачную пропасть, окружавшей их действительности. «Чудовище этот Гипербон! Отвратительное чудовище!» — восклицала по временам миссис Тидбери. «Нужно было или выиграть его миллионы, или уж в это дело не вмешиваться», — прибавляла служанка. «Да, в это не вмешиваться!» — кричала Матрона. «Это именно то самое, что я постоянно повторяла мистеру Тидбери. Но попробуйте убедить в чем-нибудь такого!» Никто никогда не узнает, какими эпитетами был награжден в этот день супруг миссис Тидбери. А Гарри Кэмпбелл? Что ж, Гарри Кэмпбелл благополучно выкарабкался из этого преднамеренного столкновения поездов в честь открытия железнодорожного сообщения между Медари и Сиу-Фоллс-Сити. Он успел выпрыгнуть на дорогу и так сильно ударился о насыпь, что отскочил, точно был сделан из каучука, и, потеряв сознание, оставался лежать под одним из кустов, что спасло его при взрыве 2 паровозов. Разумеется, даже и в Америке происходит столкновение поездов, разрушая целые составы, но очень редко случается, чтобы об этом предупреждали заранее. На этот раз зрители, помещавшиеся на очень большом расстоянии от железнодорожного пути, могли доставить себе это ни с чем не сравнимое удовольствие. К несчастью, Гарри Кэмпбелл в том состоянии, в каком он в это время находился, насладиться этим зрелищем не мог. Только через 3 часа, когда железнодорожные рабочие пришли очистить путь, они нашли у одного из кустов человека, лежавшего на земле без сознания. Его подняли, перенесли в ближайший дом и послали за врачом, который констатировал, что этот неизвестный ранен не смертельно. Когда его привели в чувство и стали расспрашивать, то узнали, что это был 4-й партнер матча Гипербона. Узнали, как он проник в этот поезд, заранее обреченный на верную гибель. Сделали ему вполне заслуженный выговор и заставили уплатить стоимость проездного билета. На американских железных дорогах можно оплачивать билеты во время пути или по прибытии в тот или другой пункт. Потом телеграфировали об этом случае директору газеты «Трибуна» и отправили неосторожного репортера с первым прямым поездом в Чикаго, куда он прибыл 25 числа в дом на Милуоки-авеню и по приезде тотчас объявил, это вполне соответствовало его бесстрашному характеру, что готов снова отправиться путешествовать и даже по воле игральных костей перенестись с одной окраины Соединенных Штатов на другую. Когда же он узнал, что партия накануне закончилась в пользу XKZ, то ему не оставалось ничего другого, как успокоиться и писать интересные заметки о последних приключениях, в которых он сам принимал участие. Во всяком случае, он не потерял зря ни времени, ни сил. А какие неизгладимые впечатления сохранил он о своих переездах через Нью-Мексико, Южную Каролину, штаты Небраска, Вашингтон, Южную Дакоту и о том оригинальном способе, которым он отпраздновал открытие железнодорожной ветки между Медари и Сиу-Фоллс-Сити. С самолюбием хорошо осведомленного репортера он почувствовал себя, однако, уязвленным, когда обнаружилось, и это дало пищу насмешкам мелкой прессы, что черный гризли, осенивший себя крестом, Урсус Кристианус, которому он придумал такое подходящее название, был просто-напросто одним из местных жителей, который нес от меховщика шкуру великолепного зверя. И так как в это время палил сильнейший дождь, то он этой шкурой укрылся. И, испугавшись же страшной грозы, он в качестве доброго христианина при каждом блеске молнии осенял себя крестом. В общем, Гарри Кэмпбелл кончил тем, что сам стал смеяться над этим приключением, но смех его скорее соответствовал ощущениям Джавиты Фоли, которой так и не удалось победно водрузить желтый флаг на 63-й клетке. Что касается пятой партнерши, то известно, при каких обстоятельствах она вернулась вместе со своей подругой Максом Реалем и Томми, не менее удрученным неудачей, постигшей его хозяина, чем Джавита Фоли огорчалась неудачей Лиси Век. «Но примирись же с этим, наконец, бедная моя Джавита», — повторяла Лиси Век. «Ты ведь прекрасно знаешь, что я никогда не рассчитывала». «Но я рассчитывала!» «И совершенно напрасно. В конце концов, тебя жалеть нечего». «Да я себя и не жалею», — ответила, улыбаясь, Лиси Век. «Если наследство Гипербона тебе не досталось, то, во всяком случае, ты теперь уже не бедная беспреданница». «Но почему?» «Ну, конечно же, Лиси! Ведь после XKZ, который первым прибыл к цели, ты была к ней ближе всех других, и потому вся сумма, составленная из штрафов, принадлежит всецело тебе». «Даю тебе слово, Джавита, что я об этом совсем не подумала». «Зато я думала за тебя, моя беззаботная Лиси, и знаю, что из этих штрафов составилась порядочная сумма, и ты являешься ее законной владелицей». «Действительно, $1000 — уплата за Ниагару, 2000 — за пребывание в гостинице Нового Орлеана, 2000 — в лабиринте Небраски, 3000 — в долине смерти в Калифорнии и 9000, последовательно внесенные в тюрьму Миссури. Все это составило $17000, принадлежавших по закону второму прибывшему, то есть пятой партнерше. Существовал, однако, один человек, которому Макс Реаль ревновать не мог, но о котором часто думала его невеста. Излишне говорить, что свадьба молодого художника и молодой девушки была решена, и этот человек, как вы, вероятно, догадываетесь, был никто иной, как почтенный Гэмфри Уэлден, который навестил больную Лиси Век в ее квартире на Шеридан-стрит, а потом послал ей $3000 уплату тройного штрафа в тюрьме Миссури. Если это и было поступком держателя пари, который заботился о своем собственном кармане, как это говорили, все равно он оказал ценную услугу заключенной, которая со своей стороны надеялась когда-нибудь с ним расплатиться. Вот почему она сохранила к нему чувство искренней благодарности и была бы счастлива с ним встретиться. Но, к сожалению, его нигде еще не встречали. Чтобы покончить с обзором создавшегося положения вещей, надо будет сказать еще о Годже Урикане. 22 июня имел место тираж в его пользу, и это было в тот день, когда он сам находился в Висконсине. Читатель, может быть, помнит, что 5 очков из 1-4 отослали его в 31-ю клетку, штат Невада. Таким образом, ему предстояло новое путешествие в 1200 миль, но туда его должен был доставить поезд Центральной Тихоокеанской железной дороги, так как штат Невада, один из наименее населенных во всей конфедерации, занимает, однако, по размерам своей площади 6-е место в Союзе, находясь между штатами Орегона, Айдахо, Юта, Аризона и Калифорния. Но к довершению преследовавших его несчастий, как раз в этот штат Уильям Гипербон поместил клетку с колодцем, в глубину которого злополучному игроку приходилось ринуться вниз головой. Негодование командора не знало предела. Он решил, что за это должен будет ответить нотариус Торнброк. По окончании партии он воздаст ему должное. А тюрк, в свою очередь, заявил, что он схватит нотариуса за горло, задушит его, разрежет ему живот и съест его печенку. Со свойственной ему поспешностью во всех делах Годж Урикан 22 числа покинул Милуоки, вскочил в поезд вместе со своим неразлучным компаньоном, послав нотариусу $3000, сумму, в которую ему обошелся этот последний удар игральных костей, и на всех парах помчался в штат Невада. В Карсон-Сити, столицу этого штата, оранжевый флаг должен был прибыть к 6 июля. Нужно заметить, что если покойный избрал именно этот штат, чтобы поместить в нем колодец, то это потому, что штат Невада вообще изобилует колодцами. Шахтными колодцами, конечно. С точки зрения добычи серебра и золота, он занимает 4-е место в Союзе. Неправильно названный по имени горной цепи Невада, так как это последнее находится вне его территории, он насчитывает среди своих городов 3 главных. Виргиния-Сити, Голд-Хилл, Золотой холм, и Сильвер-Сити, Серебряный город, название которых легко объяснимо. Эти города построены над сереброносными жилами, и в них есть шахты, углубленные более чем на 2700 футов. Колодцы серебра, если хотите, но, во всяком случае, это были колодцы, которые оправдывают выбор завещателя, а также справедливое негодование того, кто был направлен туда судьбой. Но он туда не доехал. В Гейт-Солт-Лейк-Сити утром 24 июня до него дошла потрясающая новость. Партия закончена в пользу XKZ, победителя матча Гипербона. И командор Урикан вернулся в Чикаго. В каком состоянии это легче себе представить, чем описать. Не будет преувеличением сказать, что как по эту, так и по ту сторону Атлантики все вздохнули, наконец, свободно. В агентствах наступило спокойствие, биржевые маклеры могли перевести дух. Что касается пари, точность урегулирования их делала честь всем участникам спекулятивной игры. Но для всех, кто интересовался этой национальной партией, хотя бы только платонически, известная доля любопытства оставалась все еще неудовлетворенной. Кто же, наконец, был этот XKZ и откроет ли он свое инкогнито? Никаких сомнений по этому поводу быть не могло. Когда дело идет о том, чтобы положить в свой портфель 60 миллионов долларов, сохранять свое инкогнито нельзя. Нельзя прятать свое имя под инициалами. Тот, кому посчастливилось выиграть, должен будет себя назвать, и он это сделает. Но когда и при каких условиях? Никакого срока в завещании не было указано. Во всяком случае, долго это тянуться не могло, несколько дней и самое больше. Неизвестный XKZ находился в штате Миннесота, в городе Миннеаполисе, когда он получил телеграмму, извещавшую о результате последнего тиража, и одного дня было достаточно, чтобы приехать оттуда в Чикаго. А между тем прошла неделя, потом другая, и никаких вестей об этом неизвестном. Одной из самых нетерпеливых в этом случае была, разумеется, Джавита Фолли. Эта нервная особа хотела, чтобы Макс Риаль по 10 раз в день отправлялся за сведениями и чтобы он не выходил из зала аудиториума, куда самый счастливый из семьи должен был, без сомнения, явиться прежде всего. Но ум Макса Риаля был занят вопросами совершенно другого рода. «О, если бы только он мне попался, этот победитель!» — восклицала Джавита Фолли. «Успокойся же, моя дорогая!» — говорила Лиси Вэг. «Нет, я и не подумаю успокоиться, Лиси. И если бы он мне попался, я спросила бы его, по какому праву он позволил себе выиграть партию? Субъект, которого не знают даже по имени!» «Ну, милая Джавита!» — ответил Макс Риаль. «Если бы вы это у него спросили, это означало бы, что он сюда явился, и ему уже не надо было бы объявлять, кто он». Никого не должно удивлять, что обе подруги еще не вернулись в магазин Маршала Филда. Лиси Вэг должна была найти себе заместительницу, а что касается Джавиты Фолли, то она ждала, чтобы вся эта история была окончательно ликвидирована, прежде чем возвратиться к своим обязанностям главной продавщицы. Голова ее была занята теперь совсем другим. В общем, нетерпение, которое она испытывала, вполне точно выражало общественное настроение как в Соединенных Штатах, так и в других странах. По мере того, как время шло, воображение разыгрывалось, и пресса, в особенности спортивная пресса, обезумела. Масса народу являлась в контору нотариуса Торнброка, и все получали один и тот же ответ. Нотариус утверждал, что он ничего не знает о владельце красного флага. Он его никогда не видел. Он не мог сказать, куда он уехал из Миннеаполиса, где телеграмма была доставлена ему в собственные руки. И когда к нему приставали, когда настаивали? «Он приедет, когда ему это захочется», — кратко отвечал нотариус Торнбрук. Тогда все партнеры, за исключением Лиси Вэг и Макса Риаля, нашли нужным вмешаться в эту историю и не без некоторого основания. Действительно, если победитель не желал появляться, разве им не могло прийти в голову, что партия не должна считаться выигранной, что ее нужно начать сызнова и продолжать? Командор Урикан, Герман Тидбери и Джон Мильнер, доверенный Тома Краба, объявили, что они подают в суд на исполнителя завещания покойного Уильяма Гипербона. Газеты, которые поддерживали их во время матча, держали их сторону и теперь... В трибуне Гарри Кэмпбелл поместил резкую статью против XKZ, в самом существовании которого начинали уже сомневаться. Чикаго Геральд, Чикаго Интер Оушен, Дейт Нью Рекорд, Чикаго Мэйл и Фрей Прессе все с невероятной горячностью заступались за партнеров. Вся Америка пришла в волнение. К тому же невозможно было урегулировать пари, пока не установили личность выигравшего судом, и до тех пор, пока не было полной уверенности в том, что матч действительно закончен. Не могло быть двух мнений, и был поднят вопрос об организации митинга в зале аудиториума и о грандиозной манифестации. Если бы XKZ не открыл своего инкогнито в течение такого-то срока, то к нотариусу Торнбруку обратились бы с требованием исполнить возложенные на него обязанности возобновить партию. Том Краб, Герман Тидбери, командору Рикан, даже Джавита Фоли, если бы ей разрешили заменить Лиси Вэк, были готовы отправиться безразлично в какие штаты Союза, куда бы их ни послала судьба. В конце концов, возбуждение публики достигло такого предела, что власти начали беспокоиться, особенно в Чикаго, где приходилось защищать членов клуба чудаков и нотариуса, которые считали ответственными за все, что случилось. Но 15 июля, три недели спустя после последнего удара игральных костей, сделавшего человека в маске победителем в матче, произошел совершенно исключительный по своей неожиданности случай. В этот день, в 10 часов 17 минут утра, распространился слух, что на Оксфордском кладбище в мавзолее Уильяма Гипербона беспрерывно звонит колокол.